Мелисса Синьокова писала романы и потому обладала отлично развитым воображением. Она моментально представила себе эту щеколду, заржавевшую, прочную, глухо сидящую в пазах. Нет, нет, нет. Она ударила еще раз, зажмурилась, потому что труха сыпалась теперь не переставая и попадала в глаза, и стала молотить изо всех сил. Раз, раз, еще, еще, еще. Кажется, в кровь разбила кулак и успела мельком подумать, что теперь вся работа встанет, потому что печатать с разбитой рукой невозможно. В прошлом году они с Васькой катались в Австрии на лыжах. Там, в Австрии, была сказочная деревушка, как с рождественской открытки, маленькая, заснеженная, пряничная. Хозяин отеля, пузатый и громогласный, в клетчатом фартуке, варил по вечерам глинтвейн и разливал его в большие кружки. Накатавшись до дрожи в ногах, они сидели у камина, пили глинтвейн и смотрели на огонь. И не было в жизни Мелиссы Синьоковой ничего лучше, чем сидеть рядом с Васькой, привалившись с плечом к знакомо пахнущему свитеру, попивать глинтвейн и слушать, как в бильярдной стучат шары, и что откричат немцы, такие же пузатые, громогласные, как хозяин. Иногда она засыпала в кресле, и Васька ее потом дразнил, говорил, что она храпит. Почему-то это называлось кошкин храп, и она не могла понять, почему кошкин. Он никогда не называл ее кошкой. На горе она однажды упала, вывихнула запястье и долго скрывала это от издателя, который пришел бы в ужас от того, что она опять задержит рукопись. Ничего, ничего, ей бы только добраться до люка, и она больше никогда не станет задерживать рукописи, всегда будет сдавать точно в срок, нет, даже раньше срока. Люк грохотал в пазах, лязгала щеколда с той стороны, и ничего не менялось. Он не сдвинулся ни на один сантиметр. Его нужно чем-то поддеть, поняла Мелисса. Поддеть, просунуть в щель какую-нибудь железку и попытаться отодвинуть щеколду, но у нее не было железки. — Черт тебя побери! — закричала она. — Чтоб ты сдох, сволочь! Еще одна свеча догорела и погасла, и она подумала, что когда все догорит, он придет за ней. Она знает, что свечи будут гореть долго, и потому не приходит, а потом придет и сделает все самое страшное, что только могло представить себе писательское Мелиссино воображение. Она снова стала колотить. И вдруг какой-то звук, почти неуловимый в грохоте, привлек ее внимание. Она насторожилась, как овчарка, и перестала колотить. После грохота тишина показалась ей убийственной. Но в этой тишине явственно слышались шаги. Там, наверху, кто-то шел. Он шел и приближался к ее люку. Все. Она не успела. Свечи еще не догорели, а он пришел. Он пришел, и сейчас будет убивать ее. Мелисса соскочила с кровати, матрас задребезжала, затрясся, подбежала к алтарю и, обжигаясь над пламенем низких свечей, выхватила ту самую длинную. Фотография свалилась, и неизвестно зачем Мелисса сунула ее в карман джинсов. Просто так она не дастся. Может, хоть обожжет, ослепит, или, если повезет, сумеет ткнуть ему в глаз или в ухо, и, Господи, помоги мне. Шаги шаркающие, похожие на старческие, были теперь над самой головой. Еще ей показалось, что она слышит бормотание, невнятное и тоже как будто старческое. На цыпочках, стараясь не дышать, она подошла к кровати, держа горящую свечу в руке, и оглянулась. На столе осталось всего несколько огней, остальные догорели. Должно быть, она долго лупила в потолок. По углам извивались тени, наползали на середину склепа. «Скоро все кончится», — сказала она себе. «Так или иначе, но кончится». Шаги затихли, и некоторое время не было слышно ничего, лишь потрескивание церковной свечи у нее в руке. А потом вдруг люк распахнулся. Мелисса присела и сжала, стискивая свечу. Сейчас, как только начнет спускаться, огонь в лицо и... Из лаза никто не спускался. Там было темно, еще темнее, чем ее темнице, и ни звука. Но кто-то же там ходил. Ходил и бормотал, и открыл лаз. Мелисса прислушивалась изо всех сил. Пот тек по спине, а на пальце капал воск, словно свеча плакала у нее в руке. Вдруг наверху вновь послышались шаги, шаркающие, неуверенные, но они не приближались, а удалялись от лаза. — Сколько раз говорила! — послышался голос. — И говорила, Петруша. — Только он не слушает меня. — Вот так-то, Олечка. Я ведь и тебе говорила, чтобы ты не выходила за него, а ты пошла. И пошла, и пошла. И что теперь получается? Мать во всем виновата. Да, а ведь Коля к тебе ходил. Ходил, я знаю. Мелисса Синёкова перевела дух. Горячий воск попадал в ранки, жёг руки. Олечка, Коля, Петруша говорила, выходит, он там не один? Там целая компания? Шаги все удалялись, и бормотание с ними. А чего же? Детишки, они и есть детишки. Озоруют. А разве зверь? Разве я стану в подвале их запирать? Петруша запрет, а я выпущу. Вчера запер, я и вчера выпустила. О, грехи наши тяжкие! Где же он запропастился? Давно пора со станции быть. Наверху заскрипело что-то, как будто кровать, и все затихло. Мелисса дунула на свечу, сунула ее в нагрудный карман джинсовой куртки, поставила ногу на край кровати так, чтобы можно было опереться, и осторожно распрямилась. Голова у нее оказалась снаружи, и воздух, чистый и свежий, вдруг ударил в мозг так, что она покачнулась и схватила за край лаза. Деревянная крышка была откинута. И в комнате темно, только луна лежала косыми полосами на грязном щелястом полу. Длинная, как баклажан, тень от Мелиссиной головы доставала до противоположной стены, на которой висели какие-то цветные бумажки, похожие на фотографии журналов, и никого не было. Мелисса задышала чаще, и голова прошла и стала соображать, нужно вылезти. Вот только как... Она была высокой и, мягко говоря, не слишком худой. Кроме того, подтягиваться отродясь не умела, за что всегда получала двойки по физкультуре. Пятерки она получала только зимой, когда нужно было на время кататься на лыжах. Вот кататься на лыжах она могла, и тогда не получала двоек. Она вытащила локти, уперлась ими в пол с двух сторон от лаза и стала тащить себя вверх, и поняла, что нет, не вытащит. Нужно подпрыгивать и цепляться за доски, но это было почти невозможно, потому что ноги ехали по краю сетчатой кровати, да к тому же она обессилила от страха и отчаяния. Она прыгнула, стараясь повиснуть на локтях, и не смогла. Руки скрутило острой болью, и она закрыла глаза. — Козлы! Алтарь со свечами! Он гораздо выше кровати, он даже выше, чем обыкновенный стол. Но для того, чтобы... Подтащить козлы придется нырнуть вниз, в пропасть, в подземелье и оттащить кровать. Быстрее, быстрее! Кровь застучала в висках. Со всего размаху Мелисса прыгнула вниз, навалилась на кровать и отодвинула ее. Подбежала к козлам, смела с них все свечи, которые упали и раскатились по полу, и поволокла козла на середину. Они были очень тяжелые, гораздо тяжелее кровати. А у нее совсем не осталось сил. Она волокла, толкала, тянула, скулила и выла, и дотащила. Сдирая кожу на ладонях, она уцепилась за них, забралась, подпрыгнула, подтянулась и оказалась наверху. «У меня получилось! Господи, спасибо тебе, у меня получилось!» Где-то в отдалении опять послышался шорох, и невидимый голос проскрипел: «А вы не озоруйте больше, Витя, Маша, вот я все отцу скажу, он вас обратно в подвал посадит. Витя, это ты, а? Мелисса затаила дыхание. Да где вас всех нелегкое носит? Завтракать пора, а Петруша на службу уехал. Где это видано, чтобы по выходным служба, да еще праздник сегодня, день Красной Революции? Этот бестелесный голос в темноте и тишине глубокой ночи, говоривший, что завтракать пора, наводил такой ужас, что Мелиссу продрала зноб. Она все еще стояла, не в силах шевельнуться, когда вдруг темноту за маленькими, давно немытыми окнами прорезал свет фар. Самый обыкновенный свет, самых обыкновенных автомобильных фар, такой привычный и такой веселый, как будто жизнь все еще продолжалась. Машины продолжали ездить, фары продолжали светить, и мир не сошел с ума. И тут она поняла, что это вернулся тот, кто посадил ее в подземелье. Он приехал, чтобы убить ее. Он приехал на машине, и свет его фар она видит сейчас на улице, в маленьких немытых стеклах. Ужас придал ей сил. Она проворно наклонила и бесшумно опустила люк в пазы и задвинула щеколду, которая тяжело брякнула, и от этого бряка волосы зашевелились у нее на голове. — Петруша! — позвал голос, и вдруг стал плаксивым. — Петруша, не сердись, это они сами. Я их не выпускала, сами выскочили, сами стервицы, а я не виновата. Не виновата, Петруша, а будешь драться, я Оленьке скажу, все скажу. Дети, дети, завтракать пора. Свет бил теперь почти в окна, и Мелисса поняла, что должна уходить с другой стороны. Споткнувшись о лестницу, которая и впрямь оказалась снаружи, она побежала в ту комнату, откуда доносился ужасный голос. Там тоже была луна, а больше никакого света, и вдоль стены стояла кровать, точно такая же, как та внизу, и на ней кто-то копошился. Темный силуэт, почти бестелесный, и от этого еще более зловещий. — Оленька! — проскрипела с кровати. — Он меня обижает, грозится в подвал посадить. Он в подвале детей наказывает. Разве я зверь? Он посадит, а я выпущу. Он посадит, а я выпущу. Оленька, разве можно детей в подвале держать, особенно в день Красной Революции? В дверь нельзя. И Мелисса не знает, где дверь. Окно. Это окно на другую сторону, и она успеет вылезти, пока тот не зашел в дом. Она успеет. Мелисса кинулась к окну, отодрала хлипкий шпингалет, распахнула створки. — Что это вы, Петруша? Не май месяц на дворе, я уж голландку собиралась затопить. Вот моя мать, она у балерины Истоминой служила, так они всегда голландку топили, когда холодно было, а вы все экономите, все гроши ваши жалеете. Свет фар погас, желтые прямоугольники света пропали. Стараясь не шуметь, она проворно вылезла в окно, повернулась и тихо притворила створки. Вокруг не было ни души, ни проблеска света, ни звука, ничего. Впереди росли кусты, а за ними обветшал лишь штакетник, и Мелисса, перебирая руками и прислушиваясь, нашла дырку, раздвинула гнилые штакетины, пролезла и оказалась на дороге, залитой синим лунным светом. Луны было очень много. Глазам и изнемогшему мозгу показалось, что полнеба занято луной. И Мелисса решила, что увидеть ее под таким ярким, почти непристойным светом будет очень легко. По дороге идти нельзя. Она пробежала немного, остановилась, задыхаясь, и вдруг увидела шоссе. Оно было очень близко, рукой подать. Самое обыкновенное шоссе. Горели фонари, приглушая свет оглашенной луны, и машины шли довольно плотно. На этом самом шоссе было большое движение, только бы добраться туда, туда, где люди, где идут машины, где сияет электрический свет. И, спотыкаясь, и падая, и поднимаясь снова, она побежала к этому спасительному шоссе, и тут сообразила, что туда нельзя. Нельзя, ни за что на свете. Как только тот обнаружит, что она исчезла, он кинется ее догонять и непременно решит, что она с дуру бросилась на шоссе, а там никто не спасет. не поможет. Кто остановится, если грязная, бредущая по обочине женщина станет голосовать? Никто и никогда, особенно по нынешним временам. Там спасительный свет, и идут машины, но туда нельзя ни за что. Мелисса Синёкова остановилась, секунду постояла на пустынной проселочной дороге, залитой лунным светом, и бросилась в лес, который черной громадой подступал прямо к обочине. Она бросилась в лес. Затрещали ветки, и Мелисса вновь остановилась, чтобы глаза привыкли к темноте. «Врешь, не возьмешь», — думала она ожесточенно. «Я победительница. Я спаслась, а вы оставайтесь в вашем склепе с сумасшедшими старухами и пружинными кроватями, а мне надо домой. Мне надо к Ваське сказать ему про мою любовь». Она пробиралась уже довольно долго и отошла далеко, когда тишину ночи, нарушаемую только отдаленным шумом шедших по шоссе машин, вдруг пронзил вой. Это был нечеловеческий, почти звериный вой, и до нее дошло, что тот обнаружил, что склеп пуст, и пленница пропала. Звук был не очень громкий. И Мелисса поняла, что ушла довольно далеко от избы с привидениями. — Так тебе и надо, сволочь! — прошептала Мелисса и вытерла пот со лба. — Так тебе и надо! Уже стало светать, когда она вдруг дошла до заправки. Внизу было еще темно, но небо уже поднималось, и чувствовалось, что ночь перевалила за середину, и скоро грянет спасительное завтра. На заправке горел свет, и не было ни одной машины. Мелисса выбралась из леса, осмотрелась, на шоссе тоже никого не было, кинулась и перебежала асфальтовое пространство. Толстая девушка в теплой кофте дремала за стеклом и вытаращила глаза, когда Мелисса постучала, вытаращила глаза и нажала кнопку на переговорном устройстве. — Извините, пожалуйста, — сказала Мелисса Синёкова, — у меня машина сломалась. — Там! — и она махнула рукой вдоль пустого шоссе. — Можно мне позвонить? — А чего, своего телефона нету, что ли? — вопросил динамик голосом толстой девушки и зевнул. — Забыла. Мелиссу вдруг сильно затрясло, и она стиснула руки в карманах и измазанной джинсовой куртки. Толстая девушка по ту сторону жизни пожала плечами в нерешительности. — Я вам заплачу, — вдруг сообразила Мелисса. — У меня же деньги есть. Она полезла во внутренние карманы, достала $100, — который всегда припрятывал туда Васька, на всякий случай. — Знаю я тебя, — говорил он. — Кошелек потеряешь и будешь милости не просить. Видишь, вот деньги. Я тебе кладу их во внутренний карман, поняла? Она всегда смеялась, отмахивалась. — Да не надо мне ваших денег, — сказал динамик неуверенно. — Звоните. Окошко открылось, и у него просунулась нагретая телефонная трубка. — Спасибо, — закричала Мелисса. — Я сейчас, я быстренько. Ошибаясь и не попадая разбитыми пальцами в кнопки, она набрала номер. Пока телефон раздумывал, соединить или нет, она ждала. И эти несколько секунд были самыми длинными за всю жизнь Мелиссы Синёковой, знаменитой писательницы. Телефон сжалился над ней, и длинный гудок ударил ей в ухо, и она закрыла глаза. Он не успел загудеть во второй раз, когда трубку сняли. — Да, это я. — сказала Мелисса. — Я жива, все в порядке. Ты только теперь быстрее приезжай, пожалуйста. Тут она сообразила, что понятия не имеет, куда нужно приезжать, и наклонилась к окошку. — Девушка, милая, — жалобно спросила она, — вы мне только еще скажите, где я нахожусь? — В заднице, одним словом, — договорила Любанова. — И пусть заткнутся все, кто думает, что у нас все распрекрасно хорошо. — Да никто так не думает, — пробормотал Константинов. Он примчался 5 минут назад и теперь изображал очень деловой вид. Лере не удалось с ним перекинуться ни словом, и вопросов у нее было очень много, и все без ответа. Она видела, как креативный директор чем-то очень встревожен, но расспрашивать наскоро и прилюдно не желала. Кроме того, он должен понять, что она очень на него сердита. Так сердито, что даже заговаривать с ним не желает. У кого какие соображения? Соображений не последовало. Зато в кармане у Константинова очень некстати звонил телефон. Не ответить Константинов не мог. Он был продвинутый, и все звонки в мозгах его телефона были поделены на группы, в зависимости от группы издавали разные звуки. Романтическая мелодия из бандитского Петербурга свидетельствовала о том, что на проводе семья. Семью он не мог оставить без внимания. «Да, мам!» Лера Любанова проводила его мрачным, словно угольным взглядом. Лере Любановой решительно не нравилось все то, что креативный директор проделывал в последнее время. «Мам, говори быстрее, я на совещании. Ну тогда перезвони, когда сможешь». Этого Константинов терпеть не мог. Вот теперь он должен думать, зачем она звонила, и не случилось ли чего. А потом, не дай бог, если забудет перезвонить, мать обидится, он рассердится и так далее. «Мама, быстро говори, что хотела. Ну ты же занят. Мама, я уже вышел в коридор. Специально говори, что...» «Саша, у Леночки закончилась фемара. Я просто тебе напоминаю, купи и завези нам, если можно, сегодня, понял?» Константинов понял. Про лекарство он и в самом деле забыл, а не должен бы забывать. Несколько лет назад случилось несчастье. У сестры вдруг обнаружилась онкология, и это слово, почему-то казавшееся Константинову похожим на свернувшуюся холодными пыльными кольцами очковую змею, стиснуло семью со всех сторон.